Ваши сильные стороны сделают вас богатым. Богатство вам принесут только ваши сильные стороны. Возьмем, к примеру, теннис. Штеффи Граф была особенно сильна в игре открытой ракеткой и при любом случае использовала это преимущество. Вместо того, чтобы тратить силы, отрабатывая игру закрытой ракеткой, она пыталась так забежать за мяч, чтобы ударить по нему открытой ракеткой. Ее соперницы поняли это и начали подавать мячи под закрытую ракетку. Тогда Штеффи перестроила свой тренировочный процесс, чтобы усилить тот элемент игры, который ей удавался хуже. В результате она потеряла интерес к игре. Она сосредоточилась на том, чтобы не проиграть, а не на том, чтобы выиграть. Есть большая разница в том, играете ли вы, чтобы не проиграть, или чтобы выиграть. Как и многие другие люди, ожесточенно пытаясь устранить свои недостатки, вы лишаетесь радости жизни и шансов на богатство. Это безнадежная борьба, которая не приносит радости. Не надо игнорировать свои слабые стороны. Но и не надо так рьяно бороться с ними, потому что это не принесет богатства. Найдите другое решение. Если вы до сих пор так и не сумели разобраться в бухгалтерии, то, видимо, никогда уже не разберетесь. Смиритесь с этим фактом и наймите себе хорошего бухгалтера. Свои сильные стороны тоже нельзя оставлять на волю случая. Для развития способностей вам нужен наставник, который систематически обучает и развивает вас до тех пор, пока ваши сильные стороны не станут очевидны всем. Итак, найдите для своих слабых сторон решение, а для сильных – наставника.